Глава 18. Бивис. Прошло несколько дней, и Лондон снова завидел добычу. Несколько маленьких славяноговорящих городов прятались в расщелинах старых известняковых гор. Мегаполис носился туда-сюда, заглатывая их один за другим. Половина лондонцев столпилась на обзорных площадках, наблюдая за охотой и вопя от восторга. Унылые западные равнины остались позади, и вчерашнее недовольство было забыто. Кому какое дело, что в нижних районах люди мрут от теплового удара? Славный Лондон! Славный старина Кром! Давненько уже не было такой отличной добычи. Лондон сперва переловил и съел самые быстрые городки. Затем вернулся подобрать более медлительные. Прошла почти неделя, пока доели последний город. Когда-то большой и важный, сейчас он еле ковылял. Хищные поселки оторвали ему часть гусениц. Удачное окончание охоты праздновали по всему Лондону, и веселье стало еще более буйным, когда вдали на севере дозорные разглядели огни. Сразу пошли слухи, будто бы это огни искалеченного мегаполиса, будто бы именно его и искал Валентайн, и радиосигналы с лифта на 13 этаж приведут Лондон к роскошному пиру. До 2 утра гремели ракетницы и вспыхивали фейерверки, и заместитель главного историка Чадли Помрой разжаловал Меллифанта в ученики 3-го ранга за то, что тот запустил шутиху в вестибюле музея. К рассвету и веселье, и слухи затихли. Огни на севере в самом деле принадлежали мегаполису, только он вовсе не был искалечен. Он мчался на юг с огромной скоростью, и вид у него был голодный. Гильдия навигаторов опознала в нем Панцерштадт Байрёйт, возникший при слиянии 4 огромных движущихся городов. Лондонцам, впрочем, было наплевать, как он называется, лишь бы удрать от него подальше. Двигатели запустили на полную мощность, и Лондон помчался на восток. Мегаполис-конгломерат скрылся за горизонтом. Но на следующее утро он возник опять, еще ближе, чем раньше. Кэтрин Валентайн не участвовала в праздничном веселье. Точно так же и охватившая город паника прошла мимо нее. Она не выходила из своей комнаты с тех пор, как вернулась из-под брюшья и никак не могла отмыть кошмарную вонь 60-го сектора. Кэтрин почти ничего не ела, а всю одежду, которая была на ней в тот день, велела прислуге отправить на вторичную переработку. И в школу она больше не ходила. Зная то, что она знает, как можно смотреть в лицо подругам, болтающим о нарядах и мальчиках? За окном на газонах играли солнечные зайчики, цвели цветы, и на деревьях распускались клейкие молодые листочки. Но разве могла она, как прежде, радоваться красоте Верхнего Лондона? Кэтрин могла только думать о том, что где-то внизу тысячи лондонцев умирают от непосильного труда, чтобы немногие богачи, такие как она, могли жить в комфорте. Она написала об этом в службу визе новостей и в полицию, и оба письма порвала, не отправив. Какой смысл, если всем известно, что и визе экраны, и полицию контролирует Магнус Кром? Даже верховную жрицу Клио назначает он же. До папиного возвращения ничего по поводу подбрюшья сделать не удастся. Это если сам Лондон не съедят к тому времени. Правду о девушке со шрамом тоже уже не выяснишь. Ученик Пот ничего не знает, или притворяется, что не знает, а больше ей обратиться не к кому. И вдруг, на 3-й день бегства от Панцерштадт Байрёйта, за завтраком Кэтрин получила письмо. Она не могла себе представить, кто мог бы ей написать. Долго вертела в руках конверт, разглядывая почтовый штемпель 6-го яруса и не решаясь вскрыть. Когда она, наконец, разорвала конверт, оттуда ей в тарелку с кашей из водорослей выпал листок самой обычной лондонской пищей бумаги, столько раз прошедшей переработку, что она вся махрилась на ощупь. С водяными знаками «Все пойдет в дело». «Здравствуйте, мисс Валентайн. Пожалуйста, помогите. Мне нужно вам кое-что сообщить. Я буду в закусочной общепит Пита в парке Белсайз на 5-м ярусе сегодня в 11 утра. С наилучшими пожеланиями, друг». Еще несколько недель назад Кэтрин была бы сама не своя от волнения, получив такое письмо. Но сейчас ее больше не привлекали тайны. «Скорее всего, кто-нибудь просто решил пошутить», — подумала Кэтрин. Настроения для шуток не было. Какие тут шутки, когда Лондону грозит смертельная опасность, а люди на нижних ярусах живут в нищете и мучениях? Она выбросила записку в бак для вторсырья и, не притронувшись к завтраку, снова бросилась мыться. И все-таки ей было любопытно. Когда было 9 часов, Кэтрин сказала: «Не пойду». В 9:30 она сказала собаке: «И смысла никакого, все равно там никого не будет». В 10 она прошептала: «Что это за название такое? Общепит Пита? Вранье, наверное. Нет такой закусочной». Еще через 30 минут она на конечной станции «Центральная шахта лифта» ждала кабину, идущую вниз. Вышла на станции «Нижний Холборн» и пошла по улице, застроенной невзрачными многоквартирными домами. Кэтрин специально оделась попроще, шла быстрым шагом, не поднимая головы и не отпуская собакин поводок. Взгляды прохожих больше не радовали ее. Так и чудилось, что они говорят: «Вот идет Кэтрин Валентайн, маленькая зазнайка с первого яруса. Эти верхние лондонцы совсем жизни не знают». В Белсайз-парке было безлюдно. В воздухе висел густой шершавый смог от лондонских двигателей. Газоны и клумбы давно уже отдали под сельскохозяйственные нужды, и на капустных грядках работали несколько служащих управления садов и парков, опрыскивая посадки средством от вредителей. Поблизости стоял обшарпанный домик с островерхой крышей и вывеской «Общепит Пита», и чуть ниже — кафе. Снаружи под тентом стояли несколько столиков, и еще несколько виднелись внутри. Посетители болтали и курили в слабом свете работающего в полсилы аргонового шара. Мальчик за столиком у двери встал и помахал Кэтрин. Собака взмахнул хвостом. Тогда Кэтрин и узнала ученика Пода. «Я Бивис», — представился он, неуверенно улыбаясь, когда Кэтрин уселась напротив. «Бивис, Пот». «Я помню». «Спасибо, что пришли, мисс. Я хотел с вами поговорить еще, когда вы были у нас в 60-м секторе, но только чтобы в гильдии не знали. Они не любят, когда мы общаемся с посторонними. А сегодня нам дали выходной, потому что они там готовятся к большому собранию, и вот я пришел. Инженеры редко обедают в этой закусочной». «Ничего удивительного», — подумала Кэтрин, изучая меню. Там была цветная фотография чего-то под названием «Хэппи Мил». Ломтик ненатурально-розового мяса, вложенный между 2 булочками из водорослей. Кэтрин заказала чай с мятой. Его принесли в стаканчике из стекластика, и пахло от него какой-то химией. «На 5-м ярусе все рестораны такие?» «Нет, что вы», — ответил Бивис. «Другие намного хуже». Он неотрывно разглядывал ее волосы. В брюхе, в питомнике для инженеров, где он вырос, ни у кого не было таких волос, длинных и блестящих. Инженеры утверждали, что волосы — ненужное излишество, пережиток статичной жизни прошлого, но теперь у него появились сомнения. «Ты говорил, что тебе нужна помощь», — напомнила Кэтрин. «Да», — Бивис оглянулся по сторонам, словно проверяя, не следят ли за ними. «Это насчет ваших вопросов. Я не мог говорить при Нимма. Меня и так уже наказали за то, что хотел помочь тому несчастному». Его темные глаза вновь наполнились слезами. «Странно», — подумала Кэтрин. «Инженер и так легко плачет». «Бивис, ты ни в чем не виноват», — сказала она. «Так что с той девушкой? Ты ее видел?» Бивис кивнул. «Она пробежала мимо меня, а за ней гнался ученик-историк. Он крикнул, что ее надо задержать, и я побежал на помощь. Около желоба для отходов она обернулась. У нее что-то было с лицом». Кэтрин кивнула. «А дальше?» «Она что-то ему крикнула, и я не все разобрал. Двигатели шумели, и на верфи шел демонтаж. Там было что-то про твоего отца. А потом она показала на себя и говорит что-то такое «Эстер Шоу» и прыгнула. И утащила за собой бедного Тома». «Нет, мисс, он остался стоять как дурак. Тут ветром дым нанесло, ничего не видно стало, а потом прибежали полицейские, и я смылся. Понимаете, я никому не мог рассказать о том, что видел. Я же не должен был покидать свой пост». «Но мне ты рассказываешь». «Да», — ученик-инженер покраснел. «Эстер Шоу». Кэтрин мысленно разглядывала это имя, но для нее это был пустой звук. И еще она никак не могла понять, почему рассказ Бивиса расходится с папиным. Наверное, Бивис что-то перепутал. Он снова тревожно огляделся и спросил шепотом: «А ваш папа правда может помочь заключенным?» «Обязательно поможет, когда я ему расскажу, что там творится», — пообещала Кэтрин. «Я уверена, он ничего об этом не знает. Только не называй меня мисс, не надо. И давай на «ты». Меня зовут Кэтрин. Кейт». «Хорошо», — серьезно ответил Бивис. «Кейт». Он снова улыбнулся, но смотрел по-прежнему встревоженно. «Я предан гильдии», — объяснил он. «Всегда хотел быть инженером и никем другим. Но я не думал, что меня отправят работать в экспериментальной тюрьме. Держать людей в клетках, заставлять их работать по пояс в этих какашечных чанах. Это не инженерное дело, это просто гнусность. Я стараюсь им помочь, только могу я немногое. Смотрители заставляют их работать на износ, а потом отправляют в отдел К в пластиковых мешках, так что бедняги и после смерти не находят покоя». «Что это за отдел К?» — спросила Кэтрин. Она вспомнила, как Ниммо шикнула ученицу, когда та заговорила об этом отделе. «Он тоже часть тюрьмы?» «А, нет. Это на самом верху в инженериуме. Экспериментальный отдел. Там главное — доктор Твикс». «А зачем ей трупы?» — испуганно спросила Кэтрин, чувствуя, что лучше бы этого не знать. Бивис побледнел. «В гильдии ходят слухи, что она конструирует сталкеров, воскрешенных мертвецов». «Клио, спаси нас!» Кэтрин вспомнила все, что знала о сталкерах. Папа в свое время привозил из экспедиции заржавленные скелеты для исследования, но он говорил, что инженеров интересуют только электронные мозги. «Получается, на самом деле они хотят восстановить сталкеров?» «Зачем?» — воскликнула Кэтрин. «Они же были солдатами, да? Что-то вроде одушевленного танка для какой-то древней войны». «Они идеальные работники», — широко раскрыв глаза, объяснил Бивис. «Им не надо ни еды, ни одежды, ни жилья. А когда работы нет, их можно просто выключить и хранить на складе. Очень удобно. Руководство гильдии говорит, что в будущем всех, кто умрет на нижнем ярусе, станут воскрешать, а живых людей совсем не нужно будет, кроме только смотрителей». «Это же ужасно», — возмутилась Кэтрин. «Лондон превратится в город мертвецов». Бивис пожал плечами. «В подбрюшье уже сейчас почти что так. Я просто рассказываю, что слышал. Кром хочет, чтобы сделали сталкеров, а доктор Твикс выполняет его приказ на материале трупов из нашего сектора». «Если бы люди знали про этот кошмарный проект», — начала Кэтрин, и вдруг ее поразила мысль. «У него есть кодовое название? Он называется Медуза». «Черт, откуда ты знаешь про Медузу?» Бивис побледнел еще сильнее. «Об этом никто не должен знать». «Почему?» — спросила Кэтрин. «Что это, если не сталкеры?» «Это большой секрет гильдии», — прошептал Бивис. «Ученики не должны даже название знать. Но смотрители обсуждают между собой, а мы слышим. Когда какие-нибудь неполадки по городу или грозит опасность, они говорят, все будет хорошо, вот только приведем в действие Медузу. Например, на этой неделе, когда за нами погнался мегаполис-конгломерат. Все перепугались, думают, Лондону конец, а старшие гильдейцы спокойно так между собой. Медуза расставит все по местам. Сегодня вечером в инженериуме большое собрание как раз об этом. Магнус Кром будет делать объявление». Кэтрин пробрала дрожь от одной мысли о таинственных экспериментах, которые проводятся за наглухо закрытыми окнами инженериума. Вот где она найдет разгадку папиных бед. Медуза. Все это как-то связано с Медузой. Она наклонилась к Бивису поближе и прошептала. «Слушай, ты пойдешь на это собрание? Сможешь мне рассказать, о чем будет говорить Кром?» «О, нет, мисс, то есть, Кейт, нет, собрание только для гильдейцев, учеников туда не пустят». «А ты не мог бы как-нибудь притвориться гильдейцем?» — упрашивала Кейт. «У меня предчувствие, происходит что-то очень плохое, и, по-моему, все это из-за Медузы». «Прости», — Бивис покачал головой. «Я боюсь. Не хочу, чтобы меня убили, а потом отправили на верхний ярус и сделали из меня сталкера». «Тогда проведи меня туда». Кэтрин потянулась через стол и взяла Бивиса за руку. Он вздрогнул и выдернул руку, а потом уставился на свои пальцы с таким изумлением, словно ему никогда и в голову не приходило, что кто-нибудь захочет до них дотронуться. Кэтрин мягко, но настойчиво взяла обе его дрожащие руки в свои и заглянула в глаза. «Мне необходимо узнать, что задумал Кром», — объяснила она. «Ради папы. Бивис, я тебя прошу. Мне обязательно нужно попасть в инженериум».